Атаки Стивенса продолжались весь следующий месяц, отчего Мел почти все время плохо себя чувствовала. У нее появились головные боли, и она не могла без страха ходить на работу. Мел старалась как можно чаще брать интервью, чтобы меньше бывать на студии. Она больше времени выкраивала для девочек, особенно для двойняшек. Обвинение, брошенное Джессикой после аборта Вал, не прошло бесследно. И сейчас Мел пыталась быть одинаково внимательной ко всем детям. Но она почувствовала, что Пам считает себя обделенной заботой и вступала в сговор против Мел с миссис Хан всякий раз, когда подворачивалась такая возможность. От всех неприятностей у Мел просто опускались руки. Трудно было угодить всем. А в последнее время она чувствовала себя настолько плохо, что ей стало не под силу удовлетворить не только их потребности, но и свои собственные. И однажды, когда она пошла с Мэттом за покупками, ей пришлось присесть, чтобы перевести дыхание. У нее так закружилась голова и затошнило, что она подумала, что вот-вот потеряет сознание. Она уговорила мальчика ничего не рассказывать отцу. Но он был так расстроен, что проговорился об этом Джесс, которая немедленно доложила Питеру, когда тот пришел домой. За ужином он задумчиво посмотрел на Мел, а вечером спросил ее о случившемся. «Ты больна, Мел?» «Нет, а в чем дело?» Она отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лица. «Я не знаю, но маленькая птичка принесла мне на хвосте известие, что ты не очень-то хорошо чувствовала себя сегодня днем». Он с беспокойством посмотрел на нее, когда она вновь повернулась к нему. «И что сообщила маленькая птичка?» Ей хотелось выяснить, что известно Питеру. «Что ты чуть не упала в обморок в супермаркете». Он ласково усадил ее рядом с собой на кровать. «Это правда, Мел?» «Более или менее. Что случилось?» Она вздохнула и опустила глаза, а затем снова подняла на него взгляд. «Этот осел, Поль Стивенс, сводит меня с ума. Думаю, я, наверное, заработала язву желудка. В последние несколько недель я отвратительно себя чувствую». Питер печально посмотрел на нее. «Мел, пообещай мне, что ты сходишь к врачу». «Хорошо», — отозвалась она, однако в голосе не слышалось уверенности. «Но у меня просто нет времени». Он схватил ее за руку. «Тогда найди время». Он уже потерял одну жену, и мысль потерять другую казалась невыносимой. «Я требую этого, Мел. Или я сам уложу тебя на обследование в больницу. Не говори глупости. У меня просто закружилась голова. Ты ела?» «Какое-то время нет». «Тогда это могло послужить причиной. Но в любом случае, я хочу, чтобы ты обследовалась». Только теперь он заметил, что она похудела, осунулась, и у нее бледный вид. «Ты ужасно выглядишь». «Вот здорово, спасибо!» Он наклонился и нежно взял ее за руку. «Я просто волнуюсь за тебя, Мел». Он крепко прижал ее к себе. «Я так люблю тебя! Так ты завтра договоришься о встрече с врачом?» «Ладно, ладно». И на следующее утро он дал ей список терапевтов и специалистов. «Ты хочешь, чтобы я посетила их всех?» Ужаснулась Мел, и он улыбнулся. «Достаточно одного или двух. Почему бы тебе не начать с Сэма Джонса, терапевта? И пусть он скажет, кому еще тебе надо показаться. Почему бы тебе просто не уложить меня на обследование в клинику Майоу на недельку?» Она пошутила, но это совсем не позабавило его. Она выглядела даже хуже, чем вчера вечером. «Я мог бы». «Нет уж, черта с два». Она записалась к Сэму Джонсу. Ей пришлось бы ждать целый месяц, если бы она не сказала медсестре, кто она такая, и тогда в очереди пациентов чудесным образом нашлось для нее местечко на тот же день. Она приехала на прием к 2 часам, а к 4 ей следовало быть на работе, и Джонс, не тратя времени зря, приступил к осмотру, а заодно направил сделать анализы. Ей казалось, что он исследовал каждый дюйм ее тела. «Пока вы мне кажетесь здоровой, возможно, усталой, но в основном здоровой. Но давайте посмотрим, что скажут анализы. Вы давно чувствуете себя усталой?» Она рассказала ему о всех симптомах, тошноте, головных болях, о напряженной атмосфере на студии, о переезде из Нью-Йорка, о смене работы, о аборте Вал, о замужестве. и о жизни с призраком бывшей жены Питера в доме, который до сих пор не стал ей родным. Стоп!